Глава 11. Принц Вэйдун. Сборы не заняли много времени. Тугану вернули некоторые вещи, с которыми он сюда приехал, а остальное необходимое в пути нам выделил императорский двор. В основном это была еда и вода, навьюченная на двух лошадей. Также нам дали денег, чтобы купить припасов, если вдруг чего-то не хватит. Перед выездом Мэй еще раз попросила нас быть внимательными и удачливыми, как будто это зависело от нас, и предупредила Тугана, что если он попробует что-то вытворить, она вытащит его из-под земли и сделает с ним нечто ужасное. До поместья можно было добраться меньше, чем за неделю. По дороге, когда мы не гнали лошадей галопом, я рассказала Тугану обо всем, что на самом деле случилось со мной и моими родителями, и как я вообще оказалась в Бэйфане. 2 года? — удивился Туган. Ты хочешь сказать, что с момента твоей... То есть с того момента, как мой отец стал ханом, прошло уже 2 года? Да. А ты сколько думал? Год. И я ведь... Куда тогда делся год моей жизни? Неужели я целый год был загипнотизирован? «Добро пожаловать в общество впустую потративших время», — иронично заметила я, хотя в этом не было ничего смешного. «Духи», — выругался Туган. «Мэй сказала, что я слал предложение на протяжении 2 лет. Это значит, что отец отправлял их от моего имени?» «Возможно». «Поверить не могу», — зашипел он, стиснув поводье так, что у него от напряжения задрожали руки. Как он мог так со мной поступить? Если он думал, что это сойдет ему с рук, то он ошибся. Туган выглядел таким злым и отчаянным, что я испугалась, как бы он не начал метать молнии. Я вполне понимала его настроение. Отец предал его, сломал волю. Конечно, для Тугана мир уже не будет прежним. Но сейчас ему стоило сдержать свои эмоции, чтобы... Он не рванул мстить, как Демир и Вэйдун. Месть — дело тонкое. Тут нужен не порыв, а продуманный и расчётливый план, который у нас более-менее был. «Можно ли освободить духа, которого заточил Жанбулат?» — спросила я, чтобы отвлечь Тугана. «Наверное», — ответил он. «Только для этого нужно отобрать кристалл. А как его отобрать, если стоит приблизиться к отцу на пару метров? Как ты уже в его власти?» После этих слов мне на ум пришла мысль, от которой упало сердце. Мы с Мэй и Демиром кое-чего не учли. Не такой у нас был и продуманный план, оказывается. Дух побери. Он может загипнотизировать все наши войска, если мы не найдем способ решить этот вопрос до начала совместной атаки. Озвучила я свое опасение. Чем больше воинов мы соберем, тем больше их перейдет на сторону Жанбулата. Свои атакуют своих, и это страшно. Ведь не получится сразу понять, кто загипнотизирован, а кто нет. «Что за совместная атака?» — не понял Туган. «Все страны объединятся, чтобы нанести удар по Алтангазару», — пояснила я и пересказала ему суть нашего плана. «Наверное, Мэй бы меня за это убила. Она не доверяла Тугану. Но я ему верила, потому что ему верил Вэйдун». «Может, что-то из этого и выйдет», — задумчиво протянул Туган. «Но отец действительно может натравить воинов друг на друга. Это, конечно, не принесет ему победу, но значительно сократит численность войск. В конце концов, они могут поредеть настолько, что и до его победы будет недалеко». «Как мы можем это предотвратить?» «Нам нужно больше магии. Когда мы приедем в Нутс, я спрошу совета у духа. Не думаю, что отца нельзя победить. Он всего лишь человек. Что-то против него обязательно сработает». До границы с Алтангазаром мы добрались довольно быстро и без приключений. Здесь находилась ставка одного из полководцев Бэйфана, который накануне получил от императрицы приказ пропустить нас и показать самый безопасный путь на территорию нашей страны. Разведчики специально все проверили и посоветовали ехать через лес, раскинувшийся у подножия гор. «А известно ли что-то про генерала Вана?» — спросила я перед тем, как отправиться дальше. «Нет, ваше высочество», — ответил военный, чем ввёл меня в замешательство. Не думала, что меня уже везде знают, как принцессу Баефана. «У нас нет связи с Цанрен». «Что ж, спасибо за то, что помогли нам». «Это наша работа». Мы вежливо попрощались и двинулись к плотной стене леса. «Нам нужно обогнуть эту гору», — сказал Туган. «За ней будет следующее. Между ними находится долина, в которой располагается наше поместье». «Ладно», — согласилась я. «Только мы пойдем туда ночью. Сейчас выберемся из леса и устроим привал». Так мы и сделали. Когда лес перешел в подлесок, мы остановились между кустами и принялись ждать захода солнца. Костер разжигать мы не решились, опасаясь, что его дым и свет кого-нибудь привлекут. Хотя я и отдала Тугану алтангазарскую пайдзу, я все же надеялась, что она нам не пригодится. Ужинать пришлось холодным вяленым мясом, от которого за время всех странствий меня уже тошнило. До темноты было еще много времени, и мы решили по очереди подремать. Туган уснул первым. Пока я сторожила, то сама чуть не уснула. Чтобы чем-то себя занять, я принялась начищать и без того сверкающие парные кинжалы, которые дала мне в дорогу Мэй. Когда Туган проснулся, я отправилась отдыхать. Во сне я не заметила, как прошла пара часов, и проснулась, когда над лесом уже клубились сумерки. «Ну что?» — как-то мрачно начал Туган. «Выдвигаемся». Возвращение домой, очевидно, не вызывало у него хороших воспоминаний. «Что делать с Цанрен?» — спросила я. Мэй сказала, они встретят нас на подходе к поместью. «Очевидно, они задерживаются». «Может, подождем их?» «Нельзя терять такую удобную возможность пробраться в поместье. Если они опоздали, сами виноваты. Добраться до Нутс у нас получится и вдвоем. Если Цанрен подадут какой-нибудь сигнал, пока мы движемся к поместью, хорошо. А если нет, то сделаем все без них». Мы въехали в долину под покровом темноты. И я с трудом могла что-то разглядеть. У меня не было ни малейшего представления о том, куда мы движемся. Но Туган, похоже, знал все тропинки и уверенно вел нас вперед. «Как будем пробираться в поместье?» — поинтересовалась я. «В детстве отец не разрешал мне гулять за пределами поместья, поэтому я нашел лазейку. Там мы и проберемся». Горы огибали долину полукругом. На их вершинах лежали шапки снега, которые в темноте приобрели синий оттенок, из-за чего, сливаясь с небом, выглядели бесконечными. Там, где долина упиралась в горную цепь, виднелся комплекс строений, огороженный высокими стенами и наполовину будто бы уходящий в скалы. Хорошенькое поместье отстроил мой дядя. Если не знаешь, что оно тут есть, то и не найдешь. «Если поедем по главной дороге, нас расстреляют», — пояснил Туган, когда я обратила на это внимание. «Суровая у вас охрана», — поёжилась я. «Гору духов же охраняем», — справедливо заметил он и пристально оглядел местность. «Цанрен так и не видно, значит, идем вдвоем. Я кивнула. Мы вышли к забору, который упирался в скалу. Туган сказал, что здесь нет охраны, поэтому мы могли пробраться незамеченными. Нам предстояло вскарабкаться по скале, забраться на дерево, а потом спрыгнуть вниз. «Я пойду первым», — вызвался Туган. Он стал взбираться по камням, упираясь то в скалу, то в забор, и вскоре оказался наверху, где перебрался на ветку дерева. Я полезла следом. Не сказать, что это было труднее, чем прятаться на скальных выступах в гробницах, но шума у меня выходило много. Пару раз я оступилась и врезалась локтем в забор. Когда я забралась, Туган повис на ветке, качнулся и прыгнул в траву по ту сторону забора. С довольным видом он обернулся и поторопил меня взмахом руки. «Ну ладно», — собралась я с духом. Ветка после него качалась, поэтому, когда я на нее ступила, она сразу же швырнула меня вниз. Я захлебнулась воздухом и успела попрощаться с шеей, но Туган вовремя поймал меня на руки, и мы оба шлепнулись в траву. «Шамай», — измученно простонал кузен. «Прости». Я помогла ему подняться и отряхнула его плечи. «Ты в порядке?» «Не в порядке. Знаешь, сколько от тебя вышло шума? Идем отсюда скорее». Он схватил меня за локоть, заставил пригнуться и потащил к стене ближайшей постройки, которая оказалась сараем. Из этого укрытия мы оценили обстановку. Впереди виднелся огород, где росли овощи и фрукты, а за ним двухэтажный изящный дом из камня и дерева. «Нам туда?» — спросила я, указав на здание. «Да». «Пока никого не видно», — поделилась я наблюдением. «Стражи стоят у двух главных ворот внизу и на сторожевых вышках, с которых особняк хорошо просматривается. По территории и по дому ходят слуги. Никто из них не должен нас увидеть. Мы влезем в мою комнату через окно. Хорошо, что она на первом этаже». «Так ты сбегал в детстве?» «Да». Некоторое время мы сидели у сарая, ожидая, что кто-то пойдет проверять, что это был за шум. Но на наше счастье никто не вышел. Мы направились в сторону особняка. Туган все заставлял меня пригибаться, особенно когда мы скользили вдоль стены в поисках окна его комнаты. Каждая минута нагоняла тревогу. Я была уверена, что нас вот-вот поймают. Но Туган, наконец, отыскал нужное окно. Поэтому я смогла немного расслабиться. Окно было закрыто деревянной панелью, которая открывалась наружу снизу вверх. Туган аккуратно приподнял ее, заглянул внутрь и открыл шире, пропуская меня вперед. Здесь я справилась без падений и разрушений, быстро оказавшись в комнате рядом с низким чайным столиком. Туган забрался следом. «Надеюсь, слуги уже спят», — прошептал он. «Идем за мной». Он метнулся к раздвижной двери, снова воровато выглянул и потащил меня по просторному коридору. Здесь прятаться было негде, поэтому нужно было быстро добраться до спуска в подземелье. Туган был прав. Никаких звуков, кроме нашего дыхания и скрипа деревянного пола, который, словно назло, пытался выдать нас. Через несколько поворотов Туган подошел к какой-то двери, резко раздвинул ее и затолкал меня внутрь. «Вот мы и на месте», — облегченно выдохнула я. Я не успела толком оглядеться, потому что Туган метнулся к одному из шкафов и начал его двигать. «Здесь потайной проход», — объяснил он. «В подземельях темно, поэтому нам пригодится факел или светильник». «Не пригодится», — хитро усмехнулась я. «То есть?» В качестве объяснения я зажгла в руке маленький огонек и сразу же его потушила, чтобы не спалить библиотеку. Туган отшатнулся, отчего из шкафа чуть не вывалились все книги. «Духи!» — выругался он. «И ты?» — забыла упомянуть. «Ну, конечно!» — он закатил глаза. «К делу это как-то не пришлось, да?» «Да». Я действительно не рассказала ему о своих способностях, потому что не было повода. В дороге мы не разжигали костров, так как ели и ночевали на постоялых дворах. И что было самым удивительным, нам ни с кем не пришлось драться. Туган покачал головой и продолжил двигать шкаф. Когда показался узкий проем, через который можно было протиснуться боком, мы сразу же нырнули во тьму. Туган вернул шкаф на место. Для этого на задней стенке была установлена специальная ручка. Я подсвечивала огоньком. После мы повернулись навстречу длинному коридору, змеёй струящемуся вниз. И мое сердце нервно заколотилось. Новая гора духов, новые туннели и ходы. Кажется, это станет для меня еще одним испытанием. «Идем?» — окликнул меня Туган. Я кивнула. Ход спиралью завивался вокруг своей оси и плавно переходил в каменный туннель, ведущий к горам. Через несколько шагов от главного коридора начали во множестве ответвляться туннели. После пары-тройки поворотов я уже не понимала, откуда мы пришли. Сердце забарабанило еще сильнее. «Сюда, потом сюда», — бормотал Туган, ведя нас по коридорам. «Как ты понимаешь, куда именно нужно идти?» «Отец несколько раз показал мне нужные коридоры и приказал их запомнить. Я понимаю, куда нужно идти, только когда иду по ним. Поэтому я и не смог их нарисовать». «Мышечная память», — определила я. «Вроде того». Не знаю, сколько раз мы свернули и как далеко ушли, но с каждой секундой пребывания в тесных холодных коридорах мне становилось все тревожнее. На лбу выступили капли пота, а рука с огоньком дрожала. Я боялась, что от переживания огонь вырвется огромной волной, поэтому усердно его подавляла и держала руку подальше от брата. «Шамай, можешь посветить получше?» — попросил он меня. «Не могу», — ответила я, и голос у меня дрожал. «В чем дело? Ты в порядке?» Я дрогнула, и огонь потух. Без света стало еще тревожнее. Я не понимала, что со мной происходит. Что за паника на пустом месте? Никакой опасности нет, поэтому в беспокойстве не было смысла. Но контролировать это ощущение я не могла. И новый огонек никак не зажигался. Потеряв ориентиры, я попятилась и заблудилась в полной темноте без единого просвета. «Шамай, ты где?» — раздался голос Тугана. «Я не знаю», — тяжело дыша сказала я. «Стой на месте». Неожиданно темноту разрезал серебристый свет. Он осветил вытянутую ладонь Тугана и стал заворачиваться над ней точно комок снега. Я глядела во все глаза, смутно осознавая, что Туган создает шаровую молнию. Она была такой яркой, что темнота стыдливо отступила в углы коридоров. Потом Туган подбросил молнию в воздух, и она зависла в нескольких шагах от нас, как гигантский светлячок. «Что с тобой?» — вопросил Туган, подойдя ближе и схватив меня за плечи. Его карие глаза теперь были светлыми. Не серебристыми, как у Демира, а будто бы сияющие белыми, из-за чего радужка почти сливалась с белком. Не знаю, я тяжело дышала. Просто меня держали в гробницах. «Понятно», — догадался он. «Тебе тут не по себе. Осталось чуть-чуть, мы скоро выберемся, но для этого нужно идти дальше». Он взял меня за руку. Я вцепилась в него, как утопающая, и Туган повел меня дальше. Шаровая молния плыла перед нами, освещая дорогу и превращая пещерный ход в обычный коридор старой крепости. «Я не знала, что ты умеешь делать такие молнии», — сказала я. «Я только что это придумал». Туган улыбнулся, и мне стало спокойнее. «Я тут не одна», — повторяла я мысленно. «Если ты с кем-то, то уже не так страшно». «Братец, конечно, не Демир», — заметила Юйор. «Но тоже тебя не бросит». Мы все шли и шли, но коридорам, казалось, не было конца. А ведь потом придется возвращаться обратно. «Прости, Шамай», — вдруг произнес Туган, чем сбил меня с толку. «За что?» «Если бы я знал, что ты на самом деле жива, то попытался бы вытащить». «Ты не виноват. Откуда тебе было знать?» «Не знаю», — он поник. «Просто я должен был хотя бы догадаться, что за смертью всей правящей семьи что-то кроется. Не понимаю, почему отец все это делает. Зачем ему нужна власть? У нас и так было все, что мы могли пожелать. Деньги, дом, спокойная жизнь. Что еще ему нужно?» Думаю, ему нужны любовь и признание. То, чего ему не дали бабушка с дедушкой. Сейчас он хочет, чтобы перед ним преклонялся весь мир, даже если придется заставить силой. «Мне этого тоже не хватало, но я же не собираюсь порабощать мир», — мрачно сказал Туган. «Отец к тебе плохо относился?» «Ну, как сказать? Он был одержим метками, и ему было плевать, хочу я их или нет. Сначала это было интересно — обладать силой, какой нет у обычных людей. Но каждый раз с этими метками я будто умирал и заново рождался. Это было невыносимо. Я хотел остановиться после второй, но отец заставил меня продолжить, а в наказание за непослушание отправил меня в НУС через водопад. Думаешь, откуда я знаю, что там опасная дорога? И только чудом не свалился в пропасть. Ну, нельзя сказать, что я легко отделался. По дороге я вытащил из себя 4 стрелы, и в НУС приполз еле живым. Знала бы ты, как тогда злился Шиби. Он чуть не прибил моего отца, а я при этом испытывал какое-то мрачное удовлетворение. «Да уж, его нельзя назвать родителем века», — ужаснулась я. «Значит, вы с Шиби близки?» «Он мой наставник». «Твой наставник — грандмастер?» — удивилась я. «Грандмастер часто бывает наставником для тех, кто получает метки. Шиби учил и моего отца». Меня это навело на кое-какую мысль. А что, если наставником Вайдуна был бывший грандмастер Мофа? «Откусил кусок, который не мог проживать», — говорил Вайдун о своем наставнике. Мо-сан умер от того, что получил 21 метку. Вполне похоже на подобный кусок. А еще у Мо-сана тоже была сила тьмы. Если он с ней родился, то наверняка должен был помочь Вайдуну научиться ею управлять. Теперь это казалось таким очевидным, что я даже удивилась, как не додумалась раньше. И почему из личности наставника сделали тайну? «Значит, грандмастер может быть наставником?» — задумчиво проговорила я. «Тебя разве грандмастер ничему не обучал?» «Нет, я его даже не видела». «Странно», — протянул Туган. «Меня Шиби сразу взял под свое крыло. Иногда мне даже жаль, что он не может быть моим настоящим отцом». «И почему у всех такие проблемы с отцами?» «А у кого еще проблемные отцы? Я думал, только мне не повезло». «У Вайдуна и Демира», — ответила я. «Демир — это тот генерал из Кумлара, с которым ты приехала в Баефан?» «Да». «А кто его отец?» «Хангирей». «Что?» — удивился Туган. «Приемный отец», — поправилась я. «Вообще-то он его двоюродный дядя или что-то вроде того». «Не знал, что в Кумларе есть третий принц». «Теперь этот принц — царь Урамариса, а еще мой жених». «Давай об этом поподробнее», — заинтересовался Туган. «О Демире я ему мало рассказывала, поэтому решила, что пока мы идем, можно скрасить время историей». «Мой отец казнил всю династию Урамариса?» — воскликнул Туган, и шаровая молния перед нами замигала и зловеще заскрежетала. «Что еще он натворил? Лучше сразу все расскажи, а то я столько потрясений больше не вынесу». Я припомнила все, какие знала грехи Жан-Булата, и вывалила их на Тугана разом. За этим мы и преодолели оставшийся путь по подземным коридорам. Когда перед нами показался выход, Туган швырнул шаровую молнию куда-то вниз. Она осветила бездонную пропасть, в которую выходил коридор, и внизу что-то прогромыхало. «Туган!» — воскликнула я и отступила назад, чтобы не свалиться следом, потому что от грохота земля под ногами затряслась. «Я просто выпустил пар». «Понимаю, только не угробь нас, пожалуйста». Туган поглядел в пропасть. «Ладно, ничего вроде не случилось. Идем на гору духов». Мы двинулись вправо. Здесь, как и в Мофа, узкая дорожка тянулась над бездонной пропастью вдоль скалы. Похоже, пересечения мира духов и мира людей возникают по определенному принципу. Преодолев опасную дорожку, мы наткнулись на вертикальную расщелину в скале, которая вывела нас на небольшую поляну с крутой каменной лестницей, прямо как в Мофа. Только здесь лестницу венчали совершенно иные ворота. Каменные, угловатые, покрытые мхом и украшенные резными фигурами различных животных. «А если идти через водопад, то как попадешь внутрь?» — поинтересовалась я. «Оттуда». Туган указал на вторую расщелину, что чернело на другом конце скалы. «Понятно. А мы будем заходить в сам город? Вдруг там грандмастер?» «Сейчас узнаю». Туган приблизился к лестнице, и из-за ворот показалась длинноногая лань с золотыми рогами. Она была изящна, как первая красавица какого-нибудь аристократического рода. Но вместе с тем в ней чувствовалась сила, способная свернуть горы. «Это же один из главных духов Ниц», — догадалась я. Глаза Тугана засветились. Он глядел на Лань и молчал. Она также молча глядела на него в ответ. Я стояла чуть поодаль и неуверенно переступала с ноги на ногу, не решаясь вмешиваться в их гляделки. Это длилось довольно долго, и до меня запоздало дошло, что Туган таким образом общается с духом. В Мофа я общалась с Красной Пандой точно так же. Она не открывала рта, но я слышала ее в своей голове. «Грандмастер еще не приехал», — наконец сказал Туган. «Вейдуна здесь тоже нет». «Духи, куда они его отправили? Неужели во дворец?» — спросила я. «Нет». Туган внимательно смотрел на Лань. «Он рядом, в туннелях под поместьем. Там есть камеры, но я не знаю, как туда пробраться». Лань топнула ногой, и из-под ее копыта вырвался серебристый огонек, который подлетел к Тугану. «Она нам поможет», — объяснил он. «Следуем за этим ориентиром. Спасибо, высший дух». Туган уважительно поклонился. Лань в ответ кивнула и скрылась за воротами. Огонек тем временем заметался и полетел к расщелине на выход. Мы спохватились и понеслись за ним следом, боясь, что он исчезнет. Но тот спокойно дожидался, пока мы не подошли ближе. «Голубая волчица умерла», — внезапно сказал Туган. «Что?» Удивившись, я пошатнулась и чуть не угодила в пропасть. «Разве высший дух может умереть?» «Это древний дух. Она была такой старой, что ей пришлось раствориться. После нее остался магический кристалл, ее сердце. Им завладел мой отец и пленил там духа-змею. Лань золотыми рогами не может наказать моего отца, потому что он стал сильнее нее. Мы можем победить его, если сравняем наши силы. А значит, нам надо убить другого высшего духа, чтобы получить похожий камень. Вот только Лань для этого не подходит. Во-первых, она слабее волчицы, а во-вторых, оставлять Нуц без высшего духа никак нельзя. Но Бэйфан — другое дело. В их иерархии целых 4 высших духа, так что...» Туган замялся. «Что?» Я сразу догадалась, к чему он клонит. «Мы не можем убить высшего духа Мофа. Это не только невозможно, но и неправильно. Мне это тоже не нравится. Но так Лань посоветовала победить моего отца. Наши действия на нашей совести. Ей самой все равно, что мы будем делать. Даже если мы пойдем на такое, мы не сможем убить духа, да еще и высшего. Мы не знаем, как это делать». «Для этого нам понадобится грандмастер Мофа», — ответил Туган. «Только грандмастер знает, как убить духа». «Вейдун тоже знает». «Неужели грандмастер ему рассказал?» — нахмурился он. «В любом случае, нам нужен их грандмастер. Убийство духа — дело серьезное. Мы преодолели узкую дорожку вдоль пропасти и зашли в туннель. Огонёчек устремился в черноту коридора, но света от него было мало, поэтому Туган снова зажег шаровую молнию. я решила отложить вопрос про убийство духа на потом. Спасение Вейдуна стояло пока что на первом месте. А потом, может, вместе с Вейдуном придумаем другой вариант, как добыть магический кристалл. Путь, который указывал нам огонек, отличался от того, каким мы шли в НУЗ. Если он внезапно погаснет, то мы точно заблудимся и останемся в этих ходах навсегда. Надеюсь, Лань все продумала, и огонек выведет нас обратно. Через несколько коридоров, которым я уже потеряла счет, огонек остановился. Мы тоже. Туган потушил молнию, и мы заметили отблески оранжевого света на стенах. За поворотом кто-то был. Огонек завертелся и куда-то улетел. Я огляделась, но не увидела его. «Как же так?» — возмутилась я. «Как мы будем?» Туган толкнул меня к стене и накрыл мой рот ладонью. Он глядел на меня так, будто собирался оторвать голову. И я поняла, что мы потеряем преимущество, если люди за поворотом услышат нас. Я кивнула. Туган отступил и жестами приказал мне стоять на месте. Мне хотелось узнать, что он собрался делать, но пришлось потерпеть. Туган зашел за угол. Я скользнула к стене у поворота и прислушалась. Похоже, там было много людей, потому что сразу послышались звуки отодвигаемых стульев. «Принц?» — раздались удивленные восклицания. «Приветствуйте принца!» «Приветствуем вас, принц!» — ответили другие. «Спите во время службы?» — бесстрастно спросил Туган. «Вы в порядке? Вас же похитили проклятые боефанцы!» «Я смог сбежать. Отец послал меня допросить пленника, раз у вас не получается вытащить из него хоть слово». «Великий хан приказал сильно его не пытать», — отвечали они. «Теперь я здесь, а значит, мы получим нужные сведения любыми доступными способами». Туган говорил так уверенно и зловеще, что я решила, что он на самом деле будет сейчас кого-то допрашивать. После его слов раздался звон цепей, и кто-то прокряхтел. «Нет, все пропало. Все пропало». Мне понадобилось время, чтобы понять, что это говорит Вейдун. Его голос звучал так болезненно и скрипуче, что я с трудом его узнала. «Умолкни!» — рявкнул стражник, ударив по решетке. «Теперь наш принц здесь, и больше тебя ничто не спасет. «Сколько здесь стражи?» — невозмутимо спросил Туган. «Нас здесь 6 человек, ваше высочество», — ответили ему. «Приведите всех. Хочу сделать небольшое объявление». За поворотом прогрохотал топот ног. Не прошло и 5 минут, как все затихли, и Туган снова заговорил. «Вы преданы великому хану?» «Разумеется, ваше высочество», — раздалось в ответ. «Переходите на мою сторону. Я собираюсь свергнуть своего отца». Воцарилась тишина, в которой чувствовалось глубочайшее изумление. Потом тишину разрезал лязг мечей. Стражники не могли не среагировать на подобное заявление. «Что ты делаешь, брат? Они же загипнотизированные!» — взмолилась я про себя. «Мы не позволим вам предать великого хана», — заявили они. «Вы меня убьете? «Нам приказано устранять любую угрозу власти великого хана». «Понятно. Выбора у меня, значит, нет. Знал бы я другой способ, но я его не знаю. Вы не виноваты в том, что вас лишили воли». Я не видела, что произошло, но все было и так ясно. Туган воспользовался способностями, чтобы убить всех стражников. Коридоры наполнились белым мигающим светом и скрежетом. Какое-то время я была ослеплена. Перед глазами плясали разноцветные пятна. На то, чтобы зрение вернулось в норму, ушло несколько минут. А когда я смогла различать предметы в приглушенном свете коридоров, рядом со мной уже стоял Туган. «Все чисто», — сказал он. «Вейдун здесь». Поморгав еще немного и окончательно восстановив зрение, я бросилась к Вейдуну. Меня встретило помещение, похожее на пещерный грот. Справа стоял стол со стульями, между которыми валялись мертвые тела, еще дымящиеся, как угли после костра. Свет исходил от нескольких факелов и стеклянных ламп с огненной жидкостью и выхватывал часть чернеющего впереди прохода, ведущего в другие коридоры. По левую руку в стене было выбито углубление, закрытое решеткой, и там была размытая полутьмой фигура. «Вейдун», — прошептала я. Туган порылся среди тел и вытащил связку ключей. «Сейчас мы его вытащим». Пока он подбирал ключи, я прыгнула к решетке и вцепилась в ее прутья, разглядывая пленника. Он был в светлых, видавших виды одеждах. Руки были раскинуты в стороны и обвиты цепью, которая цеплялась к металлическому ошейнику и прикрепляла его к железной петле в стене позади. Вейдуна держали как какую-то опасную тварь. И это было чудовищно. «Вейдун!» — позвала я. «Все закончилось. Мы вернем тебя домой». Он не поднимал головы, которая была безвольно опущена вниз, так что ошейник впивался в шею. Лицо закрывало прядь спутанных длинных волос. Я не могла понять, что с ним. Он потерял сознание или... «Почему так долго открываешь?» — закричала я на Тугана. «Я не знаю, какой ключ», — запаниковал он. «Ломай его! Ломай духа в замок!» Туган отодвинул меня в сторону, отошел на несколько шагов и с размаху перерубил замок молнией, словно мечом. Дверь со скрипом качнулась вперед. Я сразу влетела в камеру и подняла голову Вейдуна. Он будто спал, но, слава духам, был жив. «Вейдун!» — окликнула я. «Это я. Теперь все нормально. Ты меня слышишь?» Он открыл глаза, а потом зажмурился и замотал головой. «Тебя тут нет», — пробормотал он себе под нос. «Нет, тебя тут нет». «Я здесь», — возразила я. «Брат, ты вообще меня узнаешь?» В ответ он только что-то бубнил и мотал головой, звеня цепями. Пока я пыталась достучаться до сознания Вейдуна, Туган выпутывал его из цепей. Когда тело больше ничего не держало, Вейдун свалился на колени. Я села рядом и положила руку ему на плечо. Вейдун продолжал бредить, бормоча, что все пропало, что ничего не удалось и что весь мир теперь будет в руинах. Мне стало жутко. «Мне остается только умереть», — сказал Вейдун уже более твердо. Я схватила его за руки и задрала рукава. Ни одной метки. Его силу ничего не контролировала. Она сводила его с ума. Демир передал мне свою метку. Возможно, таков был замысел духов. Теперь я должна передать метку Вейдуну. Он в ней нуждался больше, чем я. Только как это сделать? Я не имела ни малейшего представления, но все равно прижала свое запястье с меткой к запястью Вейдуна и мысленно стала молить, чтобы она сама собой передалась ему. Руку обожгло будто кипятком. Вейдун дернулся и попытался вырваться из моей хватки, но я стиснула его руку еще сильнее. «Потерпи немного», — сказала я. «Я передам тебе свою метку». Это оказалось больно не только для получателя, но и для отправителя. От боли у меня к глазам даже подступили слезы. Но я не остановилась и не отпустила Вейдуна. Из моего тела словно доставали жизненно важный орган. И когда он исчез, меня накрыло чувством пустоты. Но вместе с тем я испытала теплое, как шерстяное одеяло, облегчение от того, что помогла брату. А может, даже спасла его жизнь. Рука Вейдуна расслабилась и скатилась на землю. Удивленные глаза на секунду мигнули красным и снова приняли черный цвет. Во взгляде появилось понимание и узнавание. Он приходил в себя. «Вейдун!» Я сразу бросилась его обнимать и даже чмокнула в щеку, как обычно делал он. «Все в порядке. Мы заберем тебя домой». «Шумой!» Он взял меня за плечи и рассмотрел лицо, будто не знала, верить своим глазам или нет. «Этот гадёныш Шиби сказал, что отправил тебя в публичный дом». Он собирался, но меня вытащил Демир. «Значит, не зря я в него верил». Он и впрямь поехал за нами в Ваха. Сейчас между нами все хорошо. «Где он? Хочу с ним поболтать». Он вернулся в Маркианию. Теперь он царь Оромариса. Мы объединяем войска всех стран, чтобы напасть на Алтангазар. «Понятно», — кивнул Вайдун. «Это хорошо». «Они тебя допрашивали? Пытали?» «Пытали, но не сильно. Их очень интересовал грандмастер Мофа, но я им ничего не сказал. А это...» Приподнявшись, он поглядел на мявшегося рядом Тугана. «Значит, пришел в себя. Я уже думал, ты так и останешься болваном». Туган опустился на колени и склонился в поклоне. «Хочу принести извинения от своего имени и от имени Алтангазара за то, что мы принесли много неприятностей вашей стране и лично вам, ваше высочество». Я в удивлении открыла рот. Кто мог подумать, что мой кузен такой вежливый? «Ай!» — Вайдун махнул рукой. «Ты не виноват. Давайте-ка лучше уберемся из этого ужасного места». «Мы кое-что узнали о том, откуда Жан-Булат черпает силы», — сказала я. «Вот по дороге и расскажете». Я помогла Вайдуну встать и закинула его руку себе на плечи, потому что на ногах он держался очень слабо. Туган сделал шар из молний и пустил его вперед. Однако мы быстро сообразили, что не знаем, как выйти обратно к тайному ходу библиотеки. «Где этот духов огонёчек?» — возмутилась я. Огонёчек меня будто услышал и появился снова, показывая нам дорогу. Пока мы шли, я рассказала Вайдуну обо всем, что нам довелось узнать и что вообще сейчас происходит в Баефане. «Шиби должен был приехать сюда со дня на день», — сказал в ответ Вайдун. «После того, что случилось в Ваха, я его больше не видел. Он отправил меня с воинами сюда. Я... Если он когда-нибудь попадется мне на глаза, я его уничтожу». «Он не отдает себе отчета в своих действиях», — пояснила я. «Как и Туган когда-то. Жан-Булат его контролирует». «Кто-то должен ответить за смерть Альтаира». В голосе Вайдуна звучала боль вперемешку с ненавистью. Он потерял лучшего друга. Я понимала его чувства. Я потеряла семью. И не собиралась оставлять это как есть. Не собирался и он. Он хотел наказать виновного. Вот только виновный был тот лишь один. «Жан-Булат за это ответит». «Шиби не заслуживает того, что с ним произошло», — снова вступился Туган. «Мы должны найти способ, чтобы помочь ему освободиться». Вайдун шумно втянул воздух, будто пытался успокоиться. «Значит, он твой наставник», — сказал он. «Значит, говорите, кристаллы? Когда дух умирает, он оставляет после себя магический драгоценный камень. Может, что-то у нас и выйдет». «Ты знаешь, где достать еще один такой камень?» — спросила я. «В Мофу тоже умирали духи. Но я не знаю, позволят ли мне взять какой-нибудь кристалл». «А грандмастеру позволят?» Вайдун как-то печально усмехнулся. «Грандмастеру тоже не позволят. Но я что-нибудь придумаю. Не волнуйтесь, все, что есть у Жан-Булата, может быть и у нас». Разговор с Вайдуном немного поднял наш боевой дух. «Кстати, Шамай, спасибо за метку», — сказал Вайдун. «Я не вижу, но это черное? «Да». «Откуда у тебя черное? Демир отдал. Я вкратце описала, как он мне ее передал. «Удивительно. Не стоило тратить ее на меня». «Вот еще», — возразила я. «Хочешь сказать... Мы должны были тащить тебя, когда ты бредил и хотел умереть? Нас бы хоть пожалел». «Когда это ты стала такой противной?» «Когда пообщалась с тобой». Вайдун хрипло засмеялся. Смех перешел в кашель, и он схватился за грудь. «Ой, «Не весели меня пока что», — просипел он. «Тебе нужен лекарь». «Лекарь мне ничем не поможет. Мне просто нужно отдохнуть и помедитировать». Огонёчек быстро привел нас к выходу. Туган отодвинул шкаф, и мы протиснулись в библиотеку. «Нам нужно покинуть поместье как можно скорее», — сказал Туган. «Когда выберемся, будем думать, что делать дальше». Мы вышли из особняка, так же, как и пришли, через окно в комнате Тугана. Однако на улице увидели настоящее поле боя. В саду перед домом валялись трупы стражников. На одной из дорожек слуги были собраны в кучу и сидели на коленях под охраной двух людей. Цанрен, которых Вэйдун предложил мне называть желтым тигром и стальным конем. А это значит... «Ваше высочество!» Из сада вынырнул генерал Ван, быстро склонился в поклоне и бросился к нам, чтобы придержать Вэйдуна за вторую руку. «Вы ранены?» «Можно сказать и так. Я теперь настоящий калека. Из шести меток только одна». Вэйдун задрал рукав, показав свои ожоги, среди которых чернела единственная метка. «Генерал Ван», — возмутилась я, — «мы ждали вас, а вы так и не появились». «Как не появились? Вот же мы!» То ли сострил, то ли на полном серьезе ответил он. «Мы думали, что пойдем спасать принца вместе». «Мы послали сокола как сигнал, но вы не отозвались». «Какого еще сокола?» — не верила я. «Откуда нам было знать?» «Ладно, ладно», — примирительно прервал нас Вэйдун. «Главное, что все хорошо закончилось. Давайте уберемся отсюда подальше». «Принц, вы не выдержите дорогу на лошади», — сказал генерал Ван. «Возьмем карету», — предложил Туган. «Да и вообще, берите все, что нужно. Отца и Шиби тут все равно нет». «Принц Туган очень щедрый», — заметил Вэйдун. «Воспользуемся его гостеприимством». «Принц Туган?» — удивился генерал Ван, положив руку на эфес меча. «Успокойся, он с нами», — остановил его Вэйдун. «Не доверяйте алтангазарским выродкам, принц». «Эй!» — воскликнула я. «Простите, ваше высочество», — тут же смутился Ван. «Какая бестактность, Ван!» — упрекнул его Вэйдун. «Простите», — снова повторил он. Туган тем временем подался вперед, вглядываясь в кучу слуг. «Вот же дерьмо!» — выплюнул он. «Мама!» Туган бросился к взятым под стражу людям, но Цанрен преградили ему путь, вытащив мечи. «С дороги!» — процедил Туган, напрягая руку, которая заискрилась серебряными нитями. «Отставить! Отставить!» — закричал Вэйдун. «Пропустите его!» Цанрен послушались и молча отступили. Туган вытащил из толпы слуг женщину в одном ночном платье и с распущенными черными волосами. Хоть и было темно, я сразу ее узнала. Танцу. Мать Тугана. И моя тетя. «Сынок, что ты тут делаешь?» — проговорила она, подавшись вперед и схватив Тугана за локти. Я чуть отошла и спряталась за плечом Вэйдуна. Хоть мы с Тансу не очень часто виделись, она могла меня узнать. «Это все боефанцы. Ты сбежал, но они снова приехали, чтобы тебя схватить». «Нет, мама, все не так», — ответил Туган. «Я тебе все расскажу, только для начала скажи, почему ты здесь, а не во дворце?» «Твой отец. Я стала ему не нужна, и он выслал меня обратно в поместье». «То есть как не нужна?» «Сынок, ты разве не помнишь?» — с беспокойством спросила она. «Мама, я не помню, что происходило за последний год моей жизни. В этом виноват отец». «Что он натворил?» «Я расскажу. Давай пойдем в дом. Эти люди — мои друзья». Он оглядел нас долгим взглядом, особенно задержавшись на Цанрен. «Даже те, что в черном. Ничего, если они останутся у нас на ночь». Тансу неуверенно кивнула. Туган дал слугам несколько указаний, а потом подошел к нам с Вайдуном. «Отправляйтесь в мою комнату», — сказал он. «Когда слуги подготовят купальни и ужин, вас позовут. А я пока поговорю с мамой». «Принц, вы уверены?» — забеспокоился Ван, повернувшись к Вайдуну. «Не лучше ли нам покинуть поместье?» «Успокойся, генерал», — ответил Вайдун. «Если принц Туган так щедр, то почему бы нам этим не воспользоваться? К тому же спать все равно где-то надо». «Слушаюсь», — нехотя сказал Иван. Мы вернулись обратно в дом, на этот раз через дверь. Слуги проводили нас в комнату Тугана. Цанрена не попросили занять соседнюю комнату. Мы с Вайдуном уселись за столик, и первонаперво нас угостили чаем. Вайдун выглядел очень плохо. Бледный, вялый, еле поднимающий руки. Он совсем не походил на себя прежнего. Будто от настоящего Вайдуна осталась лишь бледная тень. Я понимала, что для того, чтобы он вернулся в нормальное состояние, ему нужно получить все свои метки обратно, а иначе тьма сожрет его изнутри. «Как ты?» — спросила я. «Нормально», — ответил он. «С меткой намного лучше. Если бы у меня было больше, я бы все отдала тебе». «Не нужно». «Может, попросить Тугана передать тебе метку? Он должен тебе за то, что ты спас его от гипноза». «Он мне ничего не должен», — покачал головой Вайдун. «И его метки мне не подойдут. Они не из Мофа». «А что, это имеет значение?» Еще как». Внутс — другая иерархия духов, другая энергетика. Мою тьму с детства контролировала совершенно другая энергия. И что тогда делать? Ничего, Шама, я в порядке. Вайдун ободряюще улыбнулся, но его улыбка вышла вымученной и фальшивой. Вскоре слуги позвали нас купаться. Вайдуна отвели в мужское крыло, меня в женское. Смыв с себя грязь дороги и подземных коридоров, я почувствовала себя легкой и расслабленной. После купания в комнате Тугана нас ждал сытный ужин, к которому присоединился и сам хозяин. «Ты объяснил все маме?» — поинтересовалась я. «Да. Она обескуражена, но не шокирована. Она давно знает, что отец у нас так себе. Когда он стал ханом, то завел себе двух молодых наложниц. Поэтому мама ему стала не нужна, и он сослал ее сюда. Она не расскажет отцу о том, что я возвращаюсь в Бэйфан по собственной воле. Пусть он продолжает считать, что меня держат в заложниках. Зато потом он будет сильно удивлен, когда я стану биться на другой стороне». «Если он тебя снова загипнотизирует», — сказала я, чтобы вернуть его с небес на землю. «Не загипнотизирует», — возразил Вайдун, глотая архи как воду. «Мы решим этот вопрос до того, как начнется совместная атака». «Значит, ты все-таки достанешь камень?» — с надеждой спросила я. «Если духи не позволят его взять, то я его украду. Так или иначе, он у нас будет». «Оф», — вздохнул Туган. «Не хотел бы я убивать высшего духа». «Не понял», — нахмурился Вайдун. Нам пришлось рассказать ему о совете, который дала Лань с золотыми рогами. «Я бы вам не позволил этого сделать», — глухо ответил Вайдун. «Только через мой труп». Мы тревожно замолчали и пристыженно переглянулись с Туганом. «Ладно», — нарушил молчание Вайдун. «Лучше расскажите, как у вас получилось привести в порядок Тугана?» «Не знаю», — ответила я. Я каждый день приходила к нему по несколько раз и рассказывала всякие случаи из нашей жизни. Он долгое время не просыпался, а потом очнулся почти нормально. «Интересный метод», — сказал Вайдун. «Воздействие на подсознание. Надо запомнить». Следующим утром мы собирались отправляться в путь. Туган приготовил для нас карету, провизию в дорогу и парочку лошадей. Карета стояла во дворе перед главными дверями особняка. Тела стражников, которых ночью перебили Цанрен, уже были убраны. Но на траве и дороге еще оставались кровавые пятна. «Мои люди оставили твой дом без охраны», — тихо сказал Вайдун, обращаясь к Тугану. «Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?» «Это были люди моего отца», — ответил Туган. «Мама сказала, что они не только охраняли дом, но и следили за тем, чтобы она никуда не уехала». «Он опасался, что она может сбежать?» — спросила я. «Сбежать и стать источником сведений для врагов. В общем, она ему оказалась не нужна, но и отпускать ее насовсем он не стал. Запер ее тут, как в тюрьме, и приставил охрану. Скоро сюда приедет Шиби, и, скорее всего, он снова наполнит дом стражей. Единственный способ освободить ее — победить моего отца. Садитесь, пожалуйста». Туган подтолкнул нас к карете. «Я схожу попрощаться с мамой». Вайдун скрылся в карете. Туган дернулся в сторону крыльца, где стояла его мама, провожая в дорогу. Но я остановила его, схватив за рукав. Сегодня я была наряжена в мужскую одежду, поэтому вероятность того, что Тансу меня узнает, была крайне мала. «Подожди секундочку», — проговорила я Тугану на ухо. «Прежде чем мы уедем, хочу у тебя кое-что узнать». «Что же?» «Мои родители. Последние 20 лет захоронения делают в Южных горах. Их похоронили здесь?» Туган на мгновение потрясенно замолчал. «Да, вся твоя семья была похоронена здесь», — подтвердил он. «К северу от Нутс. Эту гору можно увидеть отсюда. Я могу показать». «Нет, я знаю, какая именно гора. Просто мне нужно было знать, действительно ли они здесь и похоронили ли их со всеми почестями». «Их похоронили с достоинством и сделали все, как полагается, для похорон правителей нашей страны». «Хорошо. Надеюсь, в мире духов им будет лучше, чем здесь». «Ты бы хотела туда съездить?» «Хотела бы, но не сейчас. Отсюда до этой горы, наверное, пара дней. Мы не можем терять время. Когда все закончится, я обязательно к ним съезжу. Это будет еще одна причина, чтобы остаться в живых». Я забралась в карету и села рядом с Вайдуном. Туган несколько минут прощался с матерью, а потом сел на лошадь, решив ехать вместе с Цанрен, на случай, если встретится опасность. Когда мы двинулись по дороге, я провожала взглядом горы. Вдалеке маячила та самая гора, которую теперь использовали для погребения знатных людей. «Я вернусь», — мысленно пообещала я. «Вернусь с победой и справедливостью». Какое-то время мы ехали в полном спокойствии. Вайдун дремал, привалившись головой к стенке кареты. Я уложила его на скамейку, укрыла одеялом, а сама устроилась на полу, взяв его за руку. Карета медленно раскачивалась, будто убаюкивала, и я уснула рядом. Вдруг раздался громкий кашель. Вайдун упал со скамейки на пол, держась за грудь. От его плеч поднимался красный дым. «Вайдун!» — ахнула я. «Я не могу!» — испуганно прохрипел он. «Одна метка меня не спасет. Шамай, прости меня. Если я умру, то передай, пожалуйста, Мэй, что мне очень жаль. И пусть она скажет наставнику, что я сожалею о том, что всегда вел себя как засранец». «Что ты там болтаешь?» — ошеломленно воскликнула я. «Вот так ни с того ни с сего начал нести какой-то бред. Все с тобой нормально? Ты голову себе, что ли, отбил?» Вайдун достал из складок одежды флягу, которую перед выездом наполнил Архи, и стал хлебать без остановки, пока не выпил все. Боюсь, алкоголь ему не сильно поможет. Однажды Ван снова использовал курение из растения духа, чтобы успокоить Вайдуна. И я подозревала, что во время дороги нам снова придется прибегнуть к этому средству, раз Вейдун теперь держится всего на одной метке. «Шамай, пообещай мне, что передашь это им», — попросил он, вытирая рот рукавом. «Сам и передашь все Мэй и Мосану», — разозлилась я. «Ты не умрешь. «Мэй рассказала тебе о Мосане?» «Я сама догадалась. Тоже мне секрет». «Точно. Ты же очень догадливая». Он качнулся и икнул. «Вот именно. Я знаю, что ты не умрешь. «Но кое-что до тебя все же не дошло», — тихо добавил Вейдун и пригрозил мне пальцем. «Не такая ты и догадливая». «О чем ты?» — не поняла я. «Я ждал, как скоро ты это поймешь, но ты так и не поняла». «Чего я не поняла?» «Ничего», — ответил он. «Значит, еще не время». Вейдун повалился на пол и стянул со скамейки подушку. Я сидела в полном замешательстве от его внезапного приступа бреда, который на бред, в общем-то, не сильно походил, и пыталась додуматься, чего я не поняла. Никаких идей по этому поводу у меня не было. «Опять ты со своими тайнами и недомолвками», — пробурчала я. Вейдун только поудобнее обхватил подушку и блаженно провалился в сон. Словно умирать ему уже наскучило.